Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. «Я надеялся на Господа, надеялся и ждал. Он склонился ко мне и услышал мой крик. Из ямы могильной он поднял меня, из трясины болотной вытащил. Он поставил меня на твердой скале, дал ногам моим крепко стоять. Новую песнь вложил мне в уста, хвалу нашему Богу. Многие, увидев это, станут трепетать, и Господь будет их надеждой. Блажен, кто на Господа уповает, кто не идет к гордецам, к тем, кто погряз во лжи. Господь, Бог мой, сколько ты всего сотворил, сколько чудес ты задумал ради нас. Никто не в силах сравниться с тобой. Я буду возвещать о них, но они так велики, что не расскажешь. Не хочешь ты ни жертв, ни приношений, ни всесожжений, ни жертв очистительных. Ты отверзаешь мой слух». И тогда я сказал: «Вот я пришел. Это обо мне написано в свитке. Бог мой, я хочу исполнить волю твою, твой закон у меня в сердце. Я возвестил о правде твоей, не стал молчать среди великого собрания, о Господь. Ты ведь и сам это знаешь. Твою правду я не стал таить, поведал, что ты верный заступник. Средь великого собрания не стал я скрывать твою верность и доброту. О Господь, не лиши меня милости своей. Доброта твоя и верность пусть всегда меня хранят. Окружили меня беды, им нет числа. Мои грехи настигли меня и застят взор. Их больше, чем волос у меня на голове. Пал я духом. Господи, будь ко мне добр и спаси меня. На помощь, Господи, поспеши. Пусть будут опозорены и посрамлены те, кто хотел меня погубить. Пусть с позором уйдут прочь те, кто желал мне зла. Пусть пристыженные отвернутся, кто надо мной насмехался. Вот, вот он. А у тех, кто стремится к тебе, пусть настанет веселье и радость. Пусть всегда говорят, как велик Господь, те, кто любит тебя, о заступник. Я беден и нищ, но печется Господь обо мне. Ты помощник мой и спаситель, так немедли же, Бог мой».